Когда император объявил, что совет окончен, а гости его кабинета поспешили уйти, один из них все же решил остаться. Поднявшись последним, он подошел к двери, закрыл ее на ключ и молча вернулся к Олдору. «Итак, Диар», — начал его величество, — «я тебя внимательно слушаю. Но думаю, ты понимаешь, что все уже решено. Я пойду с ними», — уверенным тоном заявил принц. «Нет», — ответил Олдор, — «и это не обсуждается. Ты нужен мне здесь. Без тебя ни один маг за империю сражаться не станет. Я смогу сделать так, что они пойдут и без моего присутствия», — стоял на своем принц. Но император явно сдаваться не собирался. «Пусть так. Но что делать с защитой городов, которую ты сам пообещал? Твои маги без тебя не справятся». Диар остановился напротив отца и уперся ладонями в край стола. И в этот момент в его глазах отражалась такая непоколебимая решимость, что и не передать. «Я и не отказываюсь от своих слов», — ответил он. «Просто мы отправимся в Лиловый лес не через горы, а через море. Так будет даже быстрее. Ограничимся одним омнилетом, который можно будет погрузить на корабль. Поедем всемером. По пути остановимся в Зеленой крепости и других городах магов. На побережье я лично установлю защиту на поселение береговой линии. Повторяю, Ди, ты нужен мне здесь», — твердым тоном заявил его величество. «Олдор, пойми, я не могу», — выпалил принц. «Не могу отпустить ее туда одну. Не могу». «Диар, ты прежде всего кронпринц», — не желал сдаваться император. «Ты дал мне клятву на крови, что будешь действовать в интересах империи. И вот сейчас собираешься оставить своих будущих подданных и отправиться за девушкой? Бросить все и помчаться туда, откуда никто может и не вернуться? Отец!» — выпалил принц, а его родитель вздрогнул и в одно мгновение будто смягчился. «Ты впервые меня так назвал», — со странной до неприличия довольной ухмылкой заметил правитель Семирской империи. «Потому что обращаюсь к тебе, как к отцу», — продолжил Ди. «Так вот, папа». К сожалению, это слово далось ему тяжелее, но принц все равно смог его сказать. Увы, сейчас слишком многое для него стояло на карте. «Я сделаю все возможное, чтобы спасти империю. И с Элирой отправлюсь тоже для того, чтобы помочь». «Но ведь не об империи думаешь», — покачал головой Олдор, не отрывая взгляда от горящих синими искрами глаз сына. «Признайся хотя бы себе». «Я не могу ее отпустить», — повторил Диар, опустив голову. «Не могу. Да и со мной у нее будет больше шансов добиться успеха. И я бы уехал так. Но меня держит данная тебе клятва. Потому, папа, я прошу, позволь отправиться с Элирой». На мгновение император задумчиво отвернулся, и выражение его лица не предвещало для Диара ничего хорошего. Все же Олдор в первую очередь был именно правителем и думал всегда главным образом о благе своей страны. Потому надеяться на его снисхождение и понимание сейчас было попросту глупо. И когда молчание затянулось, а Кэл уже начал мысленно искать другие способы получить согласие отца, Олдор неожиданно усмехнулся, сложив пальцы в замок, и посмотрел на сына с откровенным интересом. «У меня будет условие», — проговорил он, а, заметив, как при этих словах озарилось надеждой лицо Диара, добавил. «Оно тебе не понравится». «Пожалуйста, озвучь», — нетерпеливо попросил принц. «Не думаю, что ты предложишь мне что-то совсем уж жуткое. Тем более, что я и так у тебя под колпаком». «Ты прав», — улыбнулся император. «Жуткое не предложу. Но тебе уже 28. В твоем возрасте я был уже 10 лет женат. Потому, Ди, мое условие в следующем. Я отпущу тебя в Лиловый лес, только если ты пообещаешь жениться в ближайший год. Причем я оставлю за собой право одобрить или не одобрить выбранную тобой невесту». «Даже так?» — Иронично хмыкнул Кэл, переплетя руки перед грудью. «Именно», — с невозмутимым видом ответил Олдер. «И это не просто моя прихоть. Стране нужен правитель, у которого будет сильный наследник». «То есть твоя жена должна быть для тебя поддержкой и опорой, а не головной болью, как для меня являлась Шамира. Помимо этого, лучше, чтобы она принадлежала к рядам высшей аристократии. В остальном же выбирай сам». «Год», — сомнением уточнил Кэл, который вообще пока не видел для себя смысла связывать с кем-то жизнь. «Да. И заметь, это не так уж и мало. Учитывая, что намечается война, и мне будет точно не до общения с прекрасными леди, этого срока может просто не хватить. А жениться на первой попавшейся девушке — высшая степень глупости». «Таковы мои условия, сын», — добавил император. «Решать тебе». Хотя в тот момент они оба уже знали, каким будет это решение. «Я согласен», — бросил Кэл, не сдержав ухмылки. «В конце концов, женитьба — не самое страшное, что может произойти в жизни». «В таком случае», — развел руками император, — «я даю тебе позволение отправиться в Лиловый лес». «Но и защиты, и прибрежные города ты должен обеспечить». «Будет исполнено, Ваше Величество», — бросил Кэл. «Теперь снова Ваше Величество?» «Папа», — с иронией выдавил из себя принц. «Так-то лучше».